Музыка гремит и трясет весь зал, и все мне намекает, давай гулять. А я немного выпил, немного пьян, но что-то мне не хочется танцевать. Так музыка гремит и трясет танцпол. Кругом так много глаз смотрит на меня. Из этих лиц мне вряд ли кто-то знаком. И пофиг, ведь смотрю только на тебя. Девчонка, ты как бомба, взрываешь танцпол и двигаешься так офигенно. А я дурак влюбленный, стою будто стол, волнуюсь подойти так. Друг мне рассказал, кто такая ты, что любишь бить сердца юным пацанам. А я люблю вестись на таких, как ты, поэтому мне некуда отступать. И я такой влюбленный, несусь в толпе, прекрасно понимая, к чему ведет история любви этих дискотек. Я подарю любовь тебе, ты мне боль. Девчонка, ты как бомба, взрываешь танцпол и двигаешься так офигенно. А я дурак влюбленный, стою будто стол.